Глава 25. Роковое число 13. Ледовое крещение корабля было отмечено изысканным ужином. Вечером, значительно раньше, чем обычно, в кают-компании собрался весь экипаж этого оригинального судна. Первой показалась широко расчесанная на обе стороны борода Свердрупа. После гренландской экспедиции время посеребрило его виски седыми ниточками, но отважный взгляд ничуть не утратил своей живости. На корабле он был первым после Бога, то есть капитаном. Свердруп молниеносно кинул взглядом праздничный стол, проверяя, все ли в порядке. Вторым появился его юный помощник Сигурд Скотт Хансен. Несмотря на то, что этих двух людей связывали дружеские отношения, Хансен вытянулся в струнку перед начальником. Это была старая привычка, привитая в военно-морском флоте, откуда этот юноша ушел, чтобы отправиться в экспедицию. Его обязанностью было вести метеорологические и астрономические наблюдения, измерять величину земного магнетизма, то есть заниматься именно тем, чему Нансен придавал большое значение. Затем донесся грохот одновременно с обеих лесенок, соединявших палубу с кают-компанией. В широко распахнутых дверях слева и справа одновременно появились две фигуры. Оба офицера взглянули друг на друга и как по команде рассмеялись. Нетрудно было догадаться, под кем так трещали ступени. Первый механик Фрама Янтон Амундсен и рулевой Теодор Якобсен отличались огромным ростом и в этом соперничали друг с другом. Каждый весил более 110 килограммов. Амундсен, самый старший по возрасту в экипаже, держался прямо, словно свечка. 15 лет службы в военно-морском флоте не проходят бесследно для человека, любил говаривать он с гордостью. Опытный полярник, рулевой Якобсен, спокойный, медлительный, малоразговорчивый человек с медвежьей походкой, всегда смотрел куда-то вдаль, словно даже здесь, за столом кают-компании, видел сплошные льды на горизонте. За ними, мелкими шажками, семенил вечно спешащий Юл. Рулевой по специальности, он в настоящее время исполнял обязанности кока. Перед отъездом Нансен договорился с экипажем, что в камбузе будут дежурить по очереди все без исключения. На Фраме никто не отказывался ни от какой работы. Помощник капитана в случае необходимости брался за швабру или топор. Плотник и дежурный матрос охотно носили уголь и помогали во время метеорологических наблюдений. Но работа в камбузе этим морским волкам казалась несколько унижающей их достоинство. Из благих намерений разделить эту работу между всеми так ничего и не вышло, так как не у каждого были к тому способности. Фритьоф отпадает, он сразу же уморил бы нас. Всем известно, что он питается одним воздухом. Свердруп тоже съест, что придется, и доволен. Хорошо живется его жене, никаких хлопот. Скотт Хансен привык к материнской заботе. О том, как готовить пищу, он и понятия не имеет. Потрунивали друг над другом участники экспедиции. И все единогласно выбрали товарища, лучше остальных, разбиравшегося в тайнах приготовления вкусной и разнообразной пищи. В составлении меню Адольф Юл превосходил самого себя, и они заранее установили календарь праздничных дней, когда он мог в полной мере блеснуть своими способностями. Когда в кают-компании появился гигант Петер Хенриксен, там сразу стало теснее. 20 лет назад 14-летним мальчишкой он сбежал из дома на корабль и начал с того, что стал учеником гарпунера на китобойном судне. До поступления на Фрам он уже имел на своем счету 14 путешествий по Северному Ледовитому океану. Громкий смех, раздавшийся за порогом, предсказал появление Хенрика Блессинга. Веселый, очень подвижный, он был самым молодым участником экспедиции. «Все стараются заручиться моим расположением», — часто шутил он. У него, врача экспедиции, хранился весь, хотя и небольшой, запас спирта. «Не стучи так сапогами, ты не на военном параде», — насмешливо бросил он входившему высокому блондину. Ялмар Йоханссон, исполняющий на Фраме обязанности кочегара, всего лишь 2 года назад был еще поручиком пехоты. Он оставил службу ради того, чтобы учиться в христиане. Нансену понравилась его тяга к знаниям, да и другие их интересы во многом совпадали. Йоханссон был известным спортсменом и многократным чемпионом Европы по гимнастике. При первом же известии о планах Нансена он сразу стал их энтузиастом, как, впрочем, и многие другие норвежцы. «Если все места уже заняты, — заявил он, — возьмите меня кочегаром, сил мне не занимать. Я возьмусь за любую работу, лишь бы принять участие в экспедиции». Остальными членами экипажа были Петерсен, кузнец и механик, несколько лет прослуживший в норвежском флоте, Нурдал, электрик, отвечавший за состояние машин и освещение на судне, и Мукста, некогда так напугавший бедную Еву. Мукста, золотые руки, умел делать все на свете. И хлеб испечь не хуже домашней хозяйки, и починить любой механизм, начиная с часов и кончая паровой машиной. Нансен не был суеверен и не боялся числа 13. Имея уже полностью скомплектованную команду, на борту было 12 человек, он не побоялся в последнюю минуту взять с собой 13-го. Переговоры продолжались очень недолго. Веселый, вечно улыбающийся Бент Бенсон ступил на корабль в Тромсё 8:13 с твердым намерением принять участие в необыкновенной экспедиции. «Такой случай вряд ли представится еще раз в жизни», заявил он с подкупающей искренностью. Нансен был уверен, что умеет разбираться в людях. Через час Фрам отвалил от берега, имея на борту 13 членов экипажа.